Глава 7. Борьба на войне. 1. Сунь Цзы сказал: «Вот правило ведения войны. Полководец, получив повеление от государя, формирует армию, собирает войска и, войдя в соприкосновение с противником, занимает позицию. Нет ничего труднее, чем борьба на войне». 2. Трудное в борьбе на войне – это превратить путь обходный в прямой, превратить бедствие в выгоду. Поэтому тот, кто, предпринимая движение по такому обходному пути, отвлекает противника выгодой и, выступив позже него, приходит раньше него, тот понимает тактику обходного движения. 3. Поэтому борьба на войне приводит к выгоде. Борьба на войне приводит и к опасности. Если бороться за выгоду, подняв всю армию, цели не достигнуть. Если бороться за выгоду, бросив армию, будет потерян обоз. 4. Поэтому, когда борются за выгоду за 100 миль, мчась, сняв вооружение, не отдыхая ни днем, ни ночью, удваивая маршруты и соединяя переходы, тогда теряют пленными командующих всеми тремя армиями. Выносливые идут вперед, слабые отстают, и из всего войска доходит 1/10. Когда борются за выгоду за 50 миль, попадает в тяжелое положение командующий передовой армией, и из всего войска доходит половина. Когда борются за выгоду за 30 миль, доходят 2/3. 5. Если у армии нет обоза, она гибнет. Если нет провианта, она гибнет. Если нет запасов, она гибнет. 6. Поэтому кто не знает замыслов князей, тот не может наперед заключать с ними союз. Кто не знает обстановки, гор, лесов, круч, обрывов, топи и болот, тот не может вести войско. Кто не обращается к местным проводникам, тот не может воспользоваться выгодами местности. 7. Поэтому в войне устанавливаются на обмане, действуют, руководствуясь выгодой, производят изменения путем разделений и соединений. 8. Поэтому он стремителен, как ветер, он спокоен и медлителен, как лес. Он вторгается и опустошает, как огонь. Он неподвижен, как гора. Он непроницаем, как мрак. Его движение, как удар грома. 9. При грабеже селений разделяют свое войско на части. При захвате земель занимают своими частями выгодные пункты. 10. Двигаются, взвесив все на весах. Кто заранее знает тактику прямого и обходного пути, тот побеждает. Это и есть закон борьбы на войне. 11. В управлениях армией сказано: когда говорят, друг друга не слышат, поэтому и изготовляют гонги и барабаны. Когда смотрят, друг друга не видят, поэтому и изготовляют знамена и значки. Гонги, барабаны, знамена и значки соединяют воедино глаза и уши своих солдат. Если все сосредоточены на одном, храбрый не может один выступить вперед, трусливый не может один отойти назад. Это и есть закон руководства массой. 12. Поэтому в ночном бою применяют много огней и барабанов. В дневном бою применяют много знамен и значков. Этим вводят в заблуждение глаза и уши противника. Поэтому у армии можно отнять ее дух. У полководца можно отнять его сердце. 13. По этой причине по утрам духом бодры, днем вялы, вечером помышляют о возвращении домой. Поэтому тот, кто умеет вести войну, избегает противника, когда его дух бодр, и ударяет на него, когда его дух вял, или когда он помышляет о возвращении. Это и есть управление духом. 14. Находясь в порядке, ждут беспорядка. Находясь в спокойствии, ждут волнений. Это и есть управление сердцем. 15. Находясь близко, ждут далеких. Пребывая в полной силе, ждут утомленных. Будучи сытыми, ждут голодных. Это и есть управление силой. 16. Не идти против знамен противника, когда они в полном порядке. Не нападать на стан противника, когда он неприступен. Это и есть управление изменениями. 17. Поэтому правила ведения войны таковы. Если противник находится на высотах, не иди прямо на него. Если за ним возвышенность, не располагайся против него. Если он притворно убегает, не преследуй его. Если он полон сил, не нападай на него. Если он подает тебе приманку, не иди на нее. Если войско противника идет домой, не останавливай его. Если окружаешь войско противника, оставь открытой одну сторону. Если он находится в безвыходном положении, не нажимай на него. Это и есть правило ведения войны.